Эпизод 25. «И что у нас здесь?» Придирчивый голос Рыжего начал меня раздражать с самого утра. «Ты серьезно?» Я из-под лба посмотрел на обладателя веснушек на всю морду, цокнул языком, молвив «Не трогай!» и отвернулся к стене, накрывшись одеялом с головой. «Эй, Лёх, ты реально того?» Навязчивый сосед решил не дать мне выспаться в воскресенье. «Дядя Лаврентий узнает, голову тебе открутит. Как так можно обходиться с такой чудесной вещью, а?» Нарочно громко вздохнув, я скинул с лица одеяло и уставился в белый потолок, матерясь про себя. «Почему именно в выходной день ты, друг, решил заговорить, м? Мне порою кажется, что тебя подменили. И теперь ты не настолько привычный соседушка, а маньяк в бронекостюме. В чем-чем?» — удивился он. «Забудь». «Ну, ты не прав», — заявил он. «Я всегда пытался общаться, просто ты последнее время весь взъерошенный». Немного переосмыслив его слова, я был не согласен. «Нет». Парень определенно изменился за последние дни, и эти изменения очевидны. Ну а за последнюю неделю я не ручаюсь. Я самостоятельно учился преобразовывать фамильяров в клинок. Кстати, у меня получилось. Наконец засунул босые ноги в тапки, я встал с кровати и выхватил из рук мой талмуд, который Иван с каким-то внутренним оскорблением и неприязнью вертел в руках. «Руки бы тебе за такое!» — начал он, но я перебил. «Отрубить?» «Ага. Зачем листочки-то повыдирал?» «Значит, так надо!» Кинул я через плечо, зевая во всю ширь пасти, и, сдернув со стула полотенце, выдвинулся в душ. Струя горячеватой воды ударила мне в лицо, слегка ошпарив, но я был привыкшим к этому и с наслаждением завис в полной тишине. Навязчивый стук в дверь ванной комнаты с каждым разом все сильнее и сильнее перебивал момент моего наслаждения. И не выдержав, я закрыл вентили и закричал: «Я сейчас выйду и постучу твоей мордой о двери!» Собственно говоря, я решил за свои слова отвечать, и, быстренько обсохнув, закутавшись в халат, выглянул наружу, где, на мое удивление, никого не было. «Сыкло!» — пробурчал в пустоту и закрыл дверь. Вытирая запотевшее зеркало, я почистил зубы, тщательно высморкался, и когда споласкивал уже ледяной водой морду лица, в отражении появилась она. «Твою ж!» — вырвалось из меня, когда в зеркале помимо своего отражения я увидел Анну. «Обещала же, что не будешь так появляться!» «Забыла!» Послышался еле различимый голос из зеркала. «Милый, пора кое-чему научиться». Машинально обернулся назад, никого не нашел и повернулся к отражению. «Как ты будешь меня учить, если тебя здесь нет?» Она мимолетно улыбнулась, послала воздушный поцелуй и сказала: «Так ты иди ко мне». С минуту помолчав, состряпав при этом самое нелепое выражение лица, я спросил: «Куда идти? Ты где?» «По ту сторону зеркала». «Это будет твоим полноценным первым уроком. Обратные врата». Вспоминая, что для создания врат требуется немалая внутренняя мощь или хотя бы сильный подконтрольный источник маны, я с еще большим недоумением уставился на Анну, которая, как ни в чем не бывало, испытующе пялилась в ответ. Мои вопросы на тему пелены она высмеяла, назвав меня немного дуболомом. Но все же... «Обратные врата подвластны только некромантам. Это запрещенное заклинание. Ты можешь быстро оказаться по другую сторону любого зеркала в месте, где ты когда-либо бывал. Это сложно, но я надеюсь, ты сможешь сделать». Получив небольшую лекцию на тему этого самого перемещения, я немного начал тупить. Но никак в моей голове, при моей-то фантазии, не укладывался сам процесс вхождения в зеркало. Несколько раз после тщательного сбора ткнулся лбом в собственное отражение. Решив впоследствии сделать это с разбега, переоценил свою силу и отпружинил от стекла, почувствовав неприятное жжение в голове. Попытался сдернуть в зеркало незримую преграду и после очередной неудачной попытки уставился на Анну. «Ну и как? Как мне сдернуть с зеркала эту пленку? «Иди туда, чтобы получить то, что желаешь». «Ага, спасибо, учитель. Как же все понятно». Но больше никаких подсказок не было. Я попытался представить себе, что зеркало — это дверь, и нужно лишь слегка дернуть за незримую ручку, и проход откроется. Не вышло. Представил, что зеркало — полупрозрачная шторина, за которой другая комната. Попробовал — не получилось. Последней и итоговой попыткой была другая вещь. Я пялился в собственные глаза, и мне казалось, словно мир вокруг начинает сливаться и растворяться. Началось головокружение. И в момент, когда я в буквальном смысле начал падать лицом вперед, оказался в другом месте и упал на колени под ноги Анны, сидящей на своей постели. «Получилось!» — вскрикнул я, мотнув головой. «Получилось, черт!» Легкий приступ тошноты подавил с легкостью и, наконец, начал осматривать обстановку. Вот перед глазами красный ковер с высоким ворсом. Вот разукрашенные лаком ногти на пальчиках ног Анны в цвет ковра. Вот. Вот девушка ставит одну ногу на мое плечо, а второй ласково поднимает мой подбородок вверх. Ага, не ношение нижнего белья входит в привычку. Перемещение через зеркала оказалось достаточно занятным мероприятием. Тот факт, что в комнате Анны я еще ни разу не был, но каким-то способом смог попасть, не зная, что там, оказалось ничем иным, как поддержкой с ее стороны. То бишь, она действительно ко мне что-то испытывает. Собственно говоря, доброе утро это показало. Выпустив из себя протяжный стон, я без сил плюхнулся рядом с обнаженной девушкой, которая, тяжело дыша, положила на меня свои ноги. В полумраке комнаты, на окнах которой были шторы с поглощением света, и в полной тишине, которая обрывалась лишь счастливым всхлипом Анны, мы пролежали больше получаса, пока ее остывшее тело не потянулось за добавкой. «Не-не-не!» — отпрянул я, поднимая ее голову с области чуть ниже живота. «На завтрак нужно!» «Мы можем его пропустить?» — проворковала она, укусив меня за большой палец левой руки, который был на ее подбородке. «Никто ругаться не будет!» И снова поползла вниз, оставляя по пути влажный след от языка. «Ань!» Я снова остановил ее. «Я пойду пробовать вернуться обратно». Ее слегка скукоженное личико показало огорчение, но все же она кивнула и встала с постели. Поигрывая упругими бедрами, специально нагнулась, чтобы показать все свои прелести, и на голую задницу натянула брюки. «Чтоб тебя совесть мучила, Быков!» Грозно, но с улыбкой сказала она. «Пойдем, я посмотрю, есть ли кто в вашей ванной?» Замерев у зеркала, она больше ничего не сказала. Я, потянувшись, рывком поднялся, растянул под затекшие свинцовые ноги, хрустнул шеей и подошел за спину к Анне. Ее лицо было странным. «Интересно, я так же выгляжу, когда пытаюсь переместиться через зеркало?» Промелькнуло в моей голове, когда я обратил внимание на пустые глаза девушки в отражении. Прошло чуть больше минуты, когда я уже начинал было думать, паниковать, но она отмерла от отражения и заявила: «Все чисто. Ты же закрывал ванную?» «Ага», — буркнул я и поцеловал ее в шею. «Ну, я пошел?» Так, по крайней мере, я думал. Обхватив меня за шею, она вытаращила пятую точку, прислонившись туда, куда надо. Мои губы так и замерли на шее девицы. На зеркале спустя пару минут появились отпечатки рук страстного дыхания. А ритмичное дыхание, раздающееся по комнате, разрядил протяжный стон. Матерясь про себя, я бегом вывалился в столовую, где Лаврентий Лаврентьевич уже заканчивал свою утреннюю речь. Постояв в проеме и получив кивок одобрения от президента, я плюхнулся на свое место под вопросительный взгляд Ивана. Рыжий, который не сводил с меня глаз, начал слегка выбешивать, и, наконец, я спросил: «Ну что, что пялишься?» Он с глазами полными надменности поинтересовался: «Не подскажешь, друг любезный, что ты так долго делал в ванной комнате? Я целый час простоял на пороге». «Мылся», — буркнул я, уткнувшись в свою тарелку. «Ну все бы ничего», — он снизил тон голоса до шепота. «Я бы даже поверил тебе, если бы, когда пришел в последний раз перед завтраком, не услышал стоны». Сделав самую серьезную мину, я заявил, что не понимаю, о чем он говорит. Но когда в столовую вошла Маргарита, вопросов у Рыжего больше не оставалось. Он по-глупому улыбнулся, сжал губы, покивал головой и заявил: «Ну да, Быков, ну да». Марго Анна, неловко шевеля булками, уселась рядом, буркнула, мол, «ты мне все там натер», и сходу опрокинула в себя целый бокал морса. Довольная собой, она отдышалась и принялась за булки с маком, приговаривая, насколько хорошо зарядиться хорошим настроением с самого утра. Ее слова не остались незамеченными. На меня смотрела половина моей группы. Кто-то с восхищением, кто-то с безразличием, как, например, Елизавета. А некоторые личности, особо догадливые, из соседнего стола стихии воды, с ненавистью. «Развелись чертовы некроманты!» Раздался тихий шепот рядом. Меня пробило в пот, руки сжались в кулаки, Я медленно повернул голову в сторону, откуда раздалась эта фраза, и кроме уха Иванушки ничего не увидел. Выглянув за его спину, я увидел только орка, который в метре от нас о чем-то рьяно спорил с кукловодами. Обернувшись в обратную сторону и никого, кроме Марго, не приметив, я подумал всего секунду и слегка толкнул в плечо Ваню. Тот повернулся с набитым ртом и вопросительно посмотрел на меня. «Что ты сейчас сказал?» — спросил я. «Ничего», — ответил он, тщательно пережевывая кашу. «Нет, мне явно же не послышалось», — сказал я сам себе, а Ваня, как ни в чем не бывало, вернулся к еде. «Он врет. Я явно это слышал. Очевидно, слышал. Помнится мне, около графа, который шастал по гроту, в котором стоит кристалл с заточенным в нем некромантом, был горбун, прислужник того самого демона, который знал, кто я и что я. Что-то последнее время мне кажется, что я знаю, что это за горбун. Если это так, то... Ладно, разберусь». Последняя тренировка с Виктором Русом выдалась очень тяжелой. Он бил меня нещадно и в полную силу, оставляя на моем теле кровоточащие порезы. Я не халтурил и бил его во всю мощь, заставляя того постоянно перемещаться, менять тактику и почти в самом конце обороняться. Используя свою новую фишку «Фаербол», я преодолевал расстояние между нами, которое он пытался нарастить, и в прыжке, удлиняя его и каждый раз опуская уже без пафосного кувырка, наносил урон. После очередного парирования атаки он сделал ровным счетом то же самое, что и я. Влепил мне воздушный сгусток под дых. В то время, когда я двумя руками сдерживал атаку его вибрирующей трости. Оказавшись на жопе, я уже не смог встать. Силы покинули меня. «Все?» — спросил он, протягивая руку. «Не могу». Часто дышал я. «Больше не могу». Он довольно улыбнулся и кивнул в знак окончания тренировки. Мой белый клинок в ту же секунду растворился в воздухе. Что было самым примечательным для меня, он имел абсолютно такую же форму, как и клинок из фамильяра некроманта. Только об этом никто, кроме меня и Марго, не знал. «Мне нужно было сразу понять», — начал я, когда восстановил дыхание, обращаясь к Виктору, «что вы, как и я, будете использовать все методы и приемы, чтобы победить». «Это ты про мою сферу?» Он внимательно посмотрел на меня. «И не только про нее. Думаете, я не заметил, что когда я вас должен был перерубить, фактически вместо вас был манекен? Вы использовали какой-то прием, и то ли переместили свою визуальную форму на куклу, то ли моментально переместились. Скажи мне, Алексей, какой вариант ты считаешь более верным?» Резко спросил он, вглядываясь в мои глаза. «Вот», — он почесал подбородок. «Нет, мне нужно знать, что именно ты заметил». Не понимая, что в моем ответе ему не понравилось, я тщательно пораскинул мозгами и ответил. «Думаю, это было по типу иллюзии», — ответил я, вставая с пола. «Болит, сука», — провел руками по груди, где уже остановилась кровь от раны. «В момент, когда я должен был коснуться вашей тени, копии, формы, называйте как хотите, она замерцала. Не сильно, но это было заметно. Ты не мог этого заметить», — сухо сказал он. «Однако я, скорее всего, неправильно выразился». Он выдохнул и оперся на трость двумя руками. «Обычный маг или даже сильный маг не способен подобное заметить. Это оттачивалось годами. Долгими годами. Тогда почему я увидел это?» «Дело в твоей силе», — ответил он. «Черный огонь лишь единожды встречался в мировой истории, известной нам». «Как? Поподробнее можно?» Я оживился, но и одновременно насторожился. Как бы ни был мой предшественник некромантом, черным огнем владел один из послушников графа. Этот граф был известным демоном, который напрямую служил одному из 13 знаков. «Я не демон», — выпалил я, чуть ли не перекрестившись. «Да знаю я, знаю», — улыбнулся он. «Проверил почти сразу. Был бы демоном, лежал бы во враге, подкармливая червей. Меня вроде бы немного подотпустило, но вопросами я начал осыпать его знатно. 5 столетий назад жил не то жил китайский монах. И на скончании 95 лет заключил сделку с демоническим графом, поступив к нему на службу, взамен получив возможность поддерживать свою жизнь. Он не был одержимым или демоном, он был обычным стихийным магом, потенциал которого был сказочно мал. Но отдаваясь безумию на службе такой расе, он обезумел. И по подсчетам историков, сгубил чуть ли не больше невинных жизней, чем сам граф, который заключил с ним сделку. Его боялись, и не зря. Силу, которую он развил, никогда раньше не видели. Он сжигал дотла деревни, выжигал сердца и головы противникам, ничего не оставляя за собой. Убивал нещадно, в общей сложности. Последний год своей никчемной жизни он встретил существо, которое было сильнее его во много раз. Кем он был, до сих пор неизвестно, но он выжил. Точнее, его пощадили. Для чего и зачем, опять же, никто не знает. Но то существо оставило после себя скромный подарок — лазурный камень бессмертного. После слов о камне меня перекосило. Все в моей жизни в этом мире зацикливается на этой хреновине. И о нем я ни черта не знаю. «Вижу, ты наслышан о камне?» Немного отвлекся Виктор от рассказа. «Угу», — буркнул я. «Тот самый камень, за который отец со своей армией отдал жизнь». «Может быть», — ответил он. «Может быть. Может ли быть такое, что половина камня, которая была изъята в Запорожье, и вторая половина, которая сейчас у узника кристалла, тот самый, который получил тогда монах?» Вариантов в голове крутилось много, но Виктор продолжил, отложив мои размышления на потом. Я в процессе поинтересовался, кто такие зодиаки, и в ответ получил лишь невнятное 13 демонических богов. Без каких-либо возможных объяснений. Монах познал чудовищную для других магию черный огонь. И за год своего последнего величия чуть не убил графа, который его нанял, и за свою жадность поплатился головой. Камень пропал, и монах тоже. Тело его так и не было найдено. А он может быть жив до сих пор? Мой вопрос несколько озадачил Виктора. Но тот, немного подумав, отрицательно повертел головой. «Нет, точно нет». «Тогда к чему вы это все рассказали?» «Чтобы ты понимал, что ты владеешь очень мощной магией, разрушительной, и что с ней нужно быть осторожнее. Вот и все. Не убей кого-нибудь ненароком и себе не навреди. Все-таки у меня на тебя чрезвычайно большие планы». «Что-то я про это первый раз слышу». Он хищно улыбнулся и протянул мне свою ладонь. «Алексей Быков». Его лицо сменило улыбку на полное отсутствие каких-либо эмоций. «Давай заключим сделку». «Что?»